Домой Элис вернулась очень поздно. Старый Эд дремал на кухне, сидя на стуле. Элис улыбнулась, глядя на спящего старика. «Эдди, как ты думаешь, для чего люди изобрели кровати?» Она ласково погладила старика по голове. Эд встрепенулся. «Я тебя дожидался, да, видимо, заснул», — потер глаза старик. «Где ты была? Я уже начал беспокоиться». «Во сне?» — хихикнула Элис. «Ты мог упасть со стула». Она открыла холодильную камеру. «Ты опять ничего не ел!» Девушка укоризненно посмотрела на Эда. «Я же говорю, тебя ждал!» Недовольно забрюзжал старик. «Домой надо возвращаться вовремя. Где тебя потуберанцы носили?» «Я получила кораблик. Совсем новенький, только с завода. Мы с Мэг доводили его до ума. Времени было только один день. На завтра меня уже включили в план полетов». «Так я был прав!» — гордо воскликнул старик. «Тебе дали пилотский контракт!» «Ой!» — спохватилась Элис. Она только сейчас поняла, что у нее совершенно не было времени поговорить с Эдом, и девушка принялась подробно пересказывать ему события прошедшего дня. «Добром это не закончится. Инженер Дит слишком влиятельная фигура в комплексе, чтобы иметь его своим врагом и при этом ни о чем не беспокоиться», — грустно вздохнул старик, выслушав рассказ до конца. «Остается надеяться, что управляющий Катран будет всегда так же умен и беспристрастен, как сейчас». Шахта С-3 начиналась в самой низкой точке огромного кратера и имела почти километровую глубину и диаметр основного ствола в свету порядка 200 метров. Это была самая старая выработка Северного комплекса. Когда-то, много миллионов лет назад, громадный метеорит безжалостно ударил в поверхность Красной планеты, оставив после себя воронку глубиной в 1 и диаметром в 9 километров. Первоначальной целью шахты были частицы того самого метеорита, но довольно скоро выяснилось, что вещества, образовавшиеся в прилегающих к взрыву слоях марсианского грунта под воздействием гигантских энергий, представляют для промышленности не меньший интерес. За 300 лет из шахты были извлечены бесчисленные миллионы кубометров породы, и месторождение истощилось. Руководство ММК всерьез рассматривало вопрос о закрытии шахты, как вдруг новейший метод глубинной разведки дал неожиданный результат. В 7–8 сотнях метров под нижним уровнем шахты с вероятностью в 15% может залегать жила гефтония. Полученное известие всколыхнуло не только научный мир, ведь в случае успеха это было бы первое месторождение гефтония вне Луны, но и финансовый. До сих пор корпорация была единственным монополистом в области производства промышленных энергоносителей. ММК срочно приняла программу разработки нового ствола шахты на дне старого, а корпорация уже составляла точный реестр всех ударных кратеров Марса. Элис вела транспорт к защитному куполу шахты, практически не пользуясь обзорными экранами. На поверхности Марса свирепствовала пыльная буря. Внешние датчики фиксировали скорость ветра под 100 км/ч, и пилотировать корабль можно было лишь по приборам. «И все-таки это не Земля», — подумала Элис, с грустью вспоминая детство. Небольшая гравитация Марса делала ураганные ветра совсем не такими разрушительными, как на родной планете. Маршрут к шахте был давным-давно заложен в память автоматических навигаторов транспортных кораблей компании, но Элис не доверяла автопилотам, предпочитая все делать руками. Заодно можно было лишний раз попрактиковаться в пилотировании в сложных метеоусловиях. автодиспетчер энергосчета шахты, выдал направление на пропускной коридор, и Элис улыбнулась, увидев на экране навигатора рекомендуемую поправку курса. 0 градусов 0 минут 7 секунд. Под куполом всегда царит полный штиль. И на обзорных экранах появилась огромная зияющая дыра шахты. Элис заняла место, согласно инструкции, строго в центре диаметра и приступила к вертикальному снижению. Ничего сложного для хорошего пилота в этом не было. И девушка с интересом разглядывала плывущие вверх по обзорным экранам стены шахты, испещренные боковыми туннелями, вакуумными направляющими лифтов, платформами с оборудованием и прочей шахтерской всячиной. До недавнего времени работа пилота-транспортника в С-3 была одной из самых простых. Вертикальный спуск на нужный уровень, посадка, погрузка, вертикальный подъем, дорога в сектор разгрузки и все сначала. Единственной сложностью могла бы быть работа диспетчера, обязанного строго следить за интервалами движения машин. Так как нахождение в стволе шахты более одного транспортника одновременно могло вызвать реальную угрозу столкновения. Но диспетчерская служба давно уже была полностью автоматизирована и исключала ошибки. Однако с позапрошлой недели все изменилось. Новый сверхглубокий ствол был значительно более узким, и провести туда транспортный корвет было задачей крайне сложной. В целях безопасности шахту били осторожно, метр за метром опускаясь все ниже и в первую очередь надежно укрепляя стены. На пути к заданной глубине залегало несколько десятков слоев льда, по предварительным анализам исследовательской службы, не менее половины которого составляла замерзшая углекислота. Это представляло значительную опасность, так как при малейшем повышении температуры углекислый лед мог начать таять и принимать газообразное состояние, что неизбежно привело бы к мощному взрыву. В целях недопущения гибели людей и обрушения шахты проходчиками применялась сложная технология низкотемпературного бурения, при которой порода сначала сильно охлаждалась, потом в условиях низких температур бурилась и удалялась, после чего образовавшиеся стенки шахты герметично накрывались специальным покрытием с охладителем. Всех тонкостей технологии Элис не знала, но одно было хорошо ясно любому пилоту, допущенному к работам в С-3. Все операции с машиной должны выполняться с филигранной точностью и без потери времени. Элис достигла старого дна шахты и приступила к настоящей работе. В первый раз спуск в узкую шахту, лишь немногим превышавшую размеры самого транспорта, действительно впечатлил, хотя и был недолог. За прошедшую неделю глубина ствола существенно возросла. Проходкой занимались такие же профессионалы высокой квалификации, тщательно подобранные из числа шахтеров. Работу свою они знали и зря времени не теряли. Элис привычно растворилась в корабле, словно в самой себе, одновременно регулируя скорость спуска, дистанции от стен шахты, плоскость положения корабля и сигналы навигационного маяка посадочной площадки. Через 10 минут опоры мягко коснулись грунта, и Элис открыла грузовой трюм. Теперь оставалось лишь дождаться сигнала об окончании погрузки и начать путь наверх. Она откинулась в кресле и стала наблюдать за серебристыми фигурками горняков, ловко орудующих погрузочными механизмами. Наконец, один из скафандров махнул рукой, и динамики принесли в рубку разрешение на взлет.